Глава вторая. Прихлопнуть осу, если она весит как собака и покрыта жестким хитиновым щитом, не так-то просто. А когда тебе под мышки набивается такое месиво из живых кинжалов, кусачек и спиц, даже двигать руками сложно. Когда жало одной из тварей пробурило плечо, я понял, что могу проиграть рою насекомых. И это после победы над драконом, даже двумя. Злость на себя за беспомощность и скрывающихся в тенях напарниц, чьи крики едва доносились за гулким стрекотом крыльев, разожгла в моем сердце огонь, которого раньше я не чувствовал, истинную обжигающую и всепоглощающую ярость. Не жалея сил, я выплеснул ее, одновременно сбрасывая с себя защитную форму. Насекомые падали вместе с кусками камня, со свистом и жутким стрекотом сгорали в кольце огня, окружившем меня. Их крылья сворачивались в трубочку, обгорая, усики вспыхивали словно свечки, а из-под твердых панцирей текли вскипевшие соки, заливая корни вечного древа и быстро впитываясь. Пропуская через портал, ведущий от сердец подземелий к бьющемуся у меня в груди органу ману, я поливал противников столбами магического пламени, за секунду сливая копившийся полдня запас. Но и результат был соответствующим. Даже те враги, что не погибли мгновенно, вязли в быстро застывающей лаве. Рой быстро таял, оставляя после себя обгоревшие остовы и дымящиеся тела. «Вот видишь, все получилось как нельзя лучше», — улыбнулась Мириэль, когда последний из жуков покрылся толстой лавовой коркой, а запас крови во всех подземельях приблизился к нулю. «Не так уж и сложно было, верно? Тебе легко говорить». Зло бросила Химари, очищая клинок от желтой крови и выделений насекомых. Вокруг японки лежала небольшая кучка посеченных и разорванных на куски насекомых. «Если бы не это пламя, мы все оказались бы мертвы. Спасибо». «Дальше мы так не продвинемся», – кивнув девушке, сказал я. «Если придется каждый раз так рисковать, следующие несколько схваток я могу просто не пережить». «Предлагаешь отступить?» – удивленно спросила Дроу, подняв бровь. «Разумно, но от тебя я такого не ожидала». «И верно», — усмехнулся я, восстановив дыхание. «Идем, нужно добраться до места, где я смогу развернуть форпост, иначе проку от меня немного». «Созданием одних защитных сооружений ты далеко не продвинешься», — возразила темная эльфийка. «Наши дома издавна строятся в деревьях, сплетены из веток и укреплены магией, если я все правильно понимаю. Создать подземелье на дереве у тебя не получается. Может, проще не сражаться, а проскользнуть мимо врагов?» «Да-да, и всего-то стоило сменить специализацию и взять вместо лавы склеп». Грустно усмехнувшись, я зашагал вперед. «Нет, сделанного уже не воротишь, а вот приступить к улучшениям давно стоит. Поглядывайте по сторонам, пока я занят». Открыв последние сообщения магического интерфейса, я с удовольствием вчитался в целый список достижений. «Великий хранитель Эвдиднак убит. Шестой уровень переходит под управление владыки подземелья Пламенника. Легендарный древний дракон-хранитель Дераднак убит. Седьмой и восьмой уровни переходят под управление владыки подземелья Пламенника. Сердце подземелья получило переливание крови от легендарного существа. Все стражи полностью восстановили свое здоровье. Хранители получили дополнительные возможности и способности. Подземелье шестого уровня значительно расширилось. Активно 490 объектов, 3 гектара земли. Расширены возможности владыки подземелья, список строений. Единение с планами смерти, огня и камня повышены. Параметры усилены, специализация улучшена, доступны новые таланты. Выберите по одному таланту из каждой ветки. Таланты владыки подземелья, архитектор. Мгновенное строительство любых объектов, орда миньонов, использование бесконечной книги вызова без ограничений, прядильщик, создание артефактов с несколькими эффектами, непробиваемая оборона, самовосстановление башен, сеятель, создание сердца подземелья, свора, вызов стражей подземелья в любое место, таланты единения с лавой, протектор, большой лавовый элементаль, вызов из огня или камня, вулкан. Разрушительное заклятие, объединившее в себе землетрясение и лавовый взрыв. Только на земле или камне. Лавовая форма. Объединение атакующей, защитной и обычной формы. Заменяет все вышеперечисленные, существенно повышает броню и урон, делает недоступным смену формой. «Эй, ты чего замер?» Наткнувшись на меня, спросила Химари. «Да еще так внезапно. В чем дело? Увидел врага или вспомнил невыключенный дома утюг?» «Да так». Отмахнулся я, еще раз перечитывая надписи в интерфейсе. Таланты единения с планами никаких вопросов не вызывали, да и вообще были вполне уместными, а вот творящееся со мной как владыкой подземелий вызывало восторг и некоторую тревогу. Отбросив, безусловно, полезные, но все же не такие ценные таланты, я оставил перед глазами первостепенную возможность – сеятель. Сама возможность не шарахаться по миру в попытках найти оставленное или заброшенное сердце подземелья, а создавать их самому, открывала немыслимые ранее перспективы. Конечно, нельзя сказать, что я был удивлен. Больше того, это событие было ожидаемо. Но, черт возьми, как же приятно больше не находиться в зависимости от местоположения, выбранного кем-то другим. Выбран талант владыки подземелья, сеятель. Добавлено новое строение. Сердце подземелья. Размещение строения возможно только на активированном участке. Минимальное расстояние до соседнего используемого сердца подземелья – 50 километров. Вливание маны подземелья для установки – 100 единиц. Выбрать талант единения? Нет уж, с этим, пожалуй, стоит подождать. Выбрав на скорую руку очевидный лучший вариант, я внезапно оказался в западне и не спешил отрезать себе другие пути. Сотня маны подземелья, даже при четырех сердцах на нулевом, втором, четвертом и шестом уровнях накопится только через несколько суток, что сильно ограничивало мою экспансию. С другой стороны, места для размещения хватало, по крайней мере можно заполнить пробелы на всех уровнях, кроме третьего, где властвует грибная королева. Но перед этим создать форпост, точку опоры, с помощью которой можно безопасно передвигаться и копить силы. Самый легкий вариант – вернуться на охваченный хаосом восьмой уровень, пробиться ко входу и создать форпост там. По восьмому уровню мы прошли всего километров 40, но даже несколько часов я терять не хотел. «Мириэль, есть идеи, как можно пробраться, не вызывая враждебность роя?» «Они защищают свою территорию», – слегка задумавшись, ответила Дроу. «Или ищут новое место для гнезда». «В любом случае, они неразумны и не станут охотиться на нас специально. Обойти их по достаточно широкой траектории достаточно просто». «Если бы мы не были привязаны к пути, выбираемому недогончей, я с тобой согласился, но сейчас у нас такой возможности нет. Еще идеи...» «Сражаться», — усмехнулась темная эльфийка. «Я вижу, у тебя появились новые возможности. Твое тело так и пышет, переполняющей его энергией. А нашей подруге не помешает тренировка. Как, если не во время сражения против теневых тварей, можно развить в себе новые способности и улучшить единение с планами?» «Хоть ты и стерва, но права», — фыркнула Химари. «Это дерево, прохладный воздух, даже темный туман, все кажется таким родным». «Естественно, жизнь, влага, тьма — твои основные планы, даже если ты этого не осознаешь, деточка», — усмехнулась Мириэль. «Но останешься ли ты собой после того, как встретишься с настоящей тьмой? Совсем другой вопрос». «Встречалась с вещами и похуже», — самоуверенно фыркнула японка, поправляя ножны на поясе. Дровна это лишь снисходительно улыбнулась, а мне не оставалось ничего другого, как выбрать талант, способный помочь здесь и сейчас. Терять возможность превращения в человека, пусть и горящего, я не собирался. С землей и так были проблемы. Оставалось только одно – создание усиленного элементаля лавой. Протектор требовал значительных ресурсов на поддержание своего существования, и все равно такая способность открывала новые возможности. Во-первых, элементали теперь можно призывать не только на территории подземелья, но из любого источника огня. Во-вторых, его рукопашные атаки отвлекут врагов от меня. Ну и, наконец, в-третьих, вызов элементаля вместе с рюкзаком с маной за плечами позволял мне одновременно сформировать небольшую армию из духа всех мастей. Даже отсутствие земли, огня и костей не становилось проблемой до тех пор, пока открыт портал к сердцам подземелий. «Вот бы еще подземелье с собой таскать», – задумчиво проговорил я, глядя на проплывающую в парах сотен метров тучу из насекомых. «О чем ты говоришь? Я тебя не понимаю». Пожаловалась Химари, и я подробно рассказал девушке о том, что не могу создать подземелье из-за несоответствия элементов. «И в чем проблема?» – вновь спросила она. «Еще раз, я могу строить только на камнях, а здесь их взять неоткуда, под ногами дерево, вокруг воздух и пары влаги, еще тьма это». «Пф, я тебя не понимаю», – фыркнула японка. «У меня на родине целые острова посреди океана насыпают, ставят сваи и строят искусственные пляжи. А ты о каких-то клочках земли говоришь, и это с магией». «Насыпать?» – удивленно спросил я, напрочь забыв о такой практике. «Может, просто из головы вылетело, а может, все было куда глубже, и воспоминания остались у другой, погибшей половины меня». Не теряя времени, я открыл портал на полуразрушенный 6-й уровень и попросил хранительницу засунуть в него несколько камней. Булыжники с грохотом вывалились из моих рук, больно прижав ногу. «Ай, черт!» – выкрикнул я, растирая ушибленные пальцы. «Получилось!» Радость моя оказалась недолгой, ровно до того момента, пока перед глазами не высветилась надпись. «Недостаточно поверхности для активации форта». Еще раз выругавшись, я расширил портал и попробовал насыпать кучку побольше. И только когда она стала мне по пояс, разросшись на большую часть корня, мне удалось, наконец, активировать участок. Вот только продлилось это всего несколько секунд, корни эльфийского древа выкачивали энергию словно пылесос. Пришлось придумывать противодействие, укрепляя нижнюю часть активированной площади отдельным слоем гранита. Вышло в целом неплохо, энергия перестала утекать в никуда, но времени всего на 1 кубический метр ушло больше получаса. «Это того стоило?» – спросила, фыркнув Химари, когда я, уставший, но довольный, сел, прислонившись спиной к только что возведенной башне огня. «Естественно, теперь мы можем телепортироваться сюда и отсюда, что сильно повысит возможность маневра». Я уже приказал хранительнице собрать несколько столбов с камнями для быстрого возведения насыпей. Будем их делать каждые несколько часов. Довольно сказал я, похлопывая по совершенно не выглядящему грозным форпосту. К тому же тут камень и огонь, рядом с ними я чувствую себя уверенней. До первого столкновения с тварями тьмы многозначительно улыбнулась Мириэль. «Если тебе будет так спокойнее, и это не станет нас слишком задерживать, я не имею ничего против, и все же снести этот островок не составит никакого труда». «Может и так», — согласился я, поднимаясь. «И все же нам пригодится любая точка опоры. В прошлый раз мы победили только за счет хорошей предварительной подготовки. Не начни я готовить атаку за несколько дней». Сразу после захвата сердца 6-го этажа мы проиграли бы еще до начала сражения. Тут у нас такой возможности не будет. Это правда. Ни одно разумное существо, обладающее превосходящими силами, не позволит себе отстраиваться на своей территории. Согласилась Дроу, немного задумавшись. Знаешь, а ведь я и в самом деле могу тебе помочь. Ага, помочь мне доставить тебя домой, усмехнулся я. Очень смешно. Поморщилась Мириэль. «Можешь считать, как хочешь, но это правда. Когда мы доберемся до моей резиденции, и я воссяду на трон, я покажу тебе, что такое истинная благодарность правителя дома Гидры». «Это прозвучало как угроза», — заметила Химари. «Ну что ты, всего лишь фигура речи», — беспечно отмахнулась темная эльфийка. «У меня осталось несколько знакомых и должников, которых не успели убить к моему изгнанию. Если они еще живы, мы сможем попросить о проводнике по безопасным территориям в обход домовых замков». «Сколько, ты говоришь, не была у себя дома? 500 лет? Уверена, что хоть кто-то из них еще жив?» «Правители домов по-настоящему могущественны, и пара сотен лет не составляют для них никакой проблемы. Другое дело яд или кинжал, но в паре личностей я вполне уверена». «Шинриэль, глава дома убийц, может оказаться как полезным союзником, так и самым опасным врагом. Резиденции ее дома раньше охватывали все уровни бездны, и сейчас ее шпионы вряд ли стали хуже видеть в тенях», – задумчиво проговорила Дроу. «Но плата за ее услуги может оказаться непосильно высокой, а тот, кто не сможет ее заплатить, пожалеет о своем выборе». «Значит, вместо того, чтобы избегать опасности, ты предлагаешь отправиться прямо в пасть тигра?» – спросила нагло ухмыляясь японка. «Я сама из Якудзы и хорошо знаю порядки в таких организациях. Если мы придем без подарка, скорее всего, нас прикончат в первый миг». «А кто сказал, что мы без подарка?» – сказал я, поднимаясь с временного форпоста. «У нас найдется драконье мясо или пара костей и клыков. Ну а если им понадобится что-то более существенное, у нас есть целая гидра». «А вот это уже угроза, милый», — сказала темная эльфийка, едва заметно сжимая на рукояти посоха пальцы. «Не стоит так говорить, особенно когда тебя могут услышать незнакомцы. Вдруг они подумают, что владыке четырех подземелий нечего им предложить». «Это будут уже их проблемы», — сказал я, достав из сокровищницы несколько каменных скрижалей с отпечатанными на них заклятиями. Затем, закрыв глаза, я прошелся по каждому из подземелий, назначая очередь строительства. На нулевом и четвертом – камни маны для повышения быстро расходуемых запасов, на шестом – кладбище для хранения костей поверженных кобольдов. Постепенно каждое из подземелий приобретало свою собственную специфику, опираясь на то, что у него уже было. Больше всего внимания сейчас требовали последние и первые подземелья. Разруха шестого компенсировалась щедрым пополнением маны, а нулевой развивался не только моими силами, но и участием свободных рас, которых становилось все больше. Но сообщение, которого я так ждал, все еще не пришло, и я был вынужден отложить дела подземелий на потом. Отдохнув в форпосте и ограничив потребление маны за счет возвращения к человеческому виду, я отправился дальше с восстановленными силами. Девушки и вовсе чувствовали себя прекрасно, подпитываясь от враждебных мне энергий сопряженных планов. И когда следующая черная туча, едва различимая в слабом свете водопада, приблизилась к нам, Химари смело вышла вперед. Татуировка девушки вздрогнула, обретая фактуру и объем, увеличилась в размерах, поглощая плотные окружающие нас тени. И через несколько мгновений рядом с японкой уже стоял хорошо различимый черный леопард. Мускулистое тело, покрытое дымкой, было напряжено, словно тетива, готовое выпустить стрелу по врагу. Я даже залюбовался тенью, отвлекшись на секунду, но когда шум крыльев роя стал подобен громыханию водопада, выпустил сразу всех леблинов и поднял элементаля. Обновленный помощник уже не был моей копией, в три раза шире в плечах, покрытый языками пламени. Он больше напоминал красного Халка, которого кто-то облил бензином и в шутку поджег. Призванный дух с разбегу врезался в самую гущу волны жуков, раскидывая обгорелые тела в разные стороны. Выпущенные огненные леблины осыпали насекомых шарами пламени, ловко избегая лап хищников. А мы с костяными и каменными духами, усиленными созданным на втором уровне подземелья оружием, отбивали одну атаку за другой, лавируя между несколькими ядрами роя. Насекомые атаковали с самоубийственной решимостью и не думая отступать, но в этот раз мы оказались куда лучше готовы к схватке. Выгодав момент, я создал форпост, куда смогли отступить все остальные, и при поддержке башен смерти и огня через несколько минут все было кончено. «Странно», – проговорила Мюриэль, появляясь словно из воздуха, когда последний из врагов пал. «Может, что-то изменилось?» «О чем ты?» – устало спросил я, возвращая запчасти к леблинам в сумку и отпуская духов. «Можешь высказаться?» «Нет, ничего такого. За сотни лет все могло в корне измениться», – отмахнулась темная эльфийка, идя вперед. «Ну, вы готовы отправляться?» «Может, вместо того, чтобы прятаться, ты в следующий раз примешь участие в сражении?» – зло спросила Химари. «А то твоя бодрая и лоснящаяся здоровьем физиономия прямо просит кирпича». «Зачем так злиться?» – улыбнулась Дроу. «Можно подумать, я у тебя любимую конфетку забираю. Мне тоже требуется отдых, желательно несколько дней. Я ведь совершила невозможное, легендарный подвиг, убила дракона». «Это прозвучало так, будто ты его в одиночку прикончила», — едко ответила японка. «Мы все там были, и кто знает, что с тобой произошло, ни рух, ни потолок». «Довольно. Нам еще черт знает сколько идти вместе. Прекращайте собачиться», — сказал я, в очередной раз разнимая девушек. Пусть до драки еще не дошло, но Дроу с японкой явно вместе уживались плохо. И это несмотря на то, что всего несколько часов назад они дружно щебетали, попав на восьмой уровень. Дальше мы продолжили идти в тишине, Первой недогончая, не участвующая в сражениях, как хрупкий и требующий бережного обращения инструмент. Сразу за ней Химари со своей пантерой, а чуть позади я и Мюриэль. Ветер, завывающий меж ветвей, складывал потоки в причудливую мелодию, а иногда даже грозил скинуть нас с широких корней. Но роям насекомых он, казалось, совершенно не мешал. Вместо того, чтобы каждый раз сражаться с ними, мы дожидались, пока очередная туча не улетит достаточно далеко, чтобы пройти по безопасному маршруту. Спустя 9 часов пряток мы сумели добраться до огромного корневища, в котором едва угадывались очертания башен, и сплетенная из толстых белесых корней крепостная стена. Ни стражей, ни даже патрулей я не увидел, а когда нахмурившаяся Мюриэль подалась назад, не выдержал. «Говори, в чем дело?» «Тени», — сказала Дроу, показывая на опустившуюся тучу. «Наши города защищены от теней и насекомых. Их здесь не должно быть. Кто-то разрушил оборону крепости,